Глава седьмая. «Ладно, раз не справишься», — посмотрел на Рэмбо, после чего взглянул на четыре винтовки, оставшиеся от группы османов, и начертил на песке новую пентаграмму. Сверкнула вспышка, и из нее начали выходить бесы. По качеству примерно такие же, каких не так давно мне помогал вызвать сам Рэмбо. «Вот тебе отряд. Теперь справишься?» Я хотел поскорее вернуться к книге и продолжить изучение османского языка, ведь там как раз начался раздел торговых отношений. Можно сказать, самая интересная часть в любом языке, по крайней мере, для меня. «Хозяин, но они же тупые!» — скривился Рэмбо. «Эй!» — возмутился один из бесов. «Ты там часом не оборзел? Сам такой!» В ответ Рэмбо молча передернул затвор пистолета и выстрелил бесу в колено. «Разговоры!» — рыкнул он. «Никаких разговоров! Ты главный!» — заголосили те. «Никаких вопросов!» Ну, наконец-то. Тишина. Отряд бесов удалился устраивать засаду, а я, разместившись поудобнее и налив себе из термоса немного чая, смог, наконец, расслабиться и спокойно почитать. Но спустя несколько минут прогремел взрыв. Затем началась редкая стрельба, постепенно перерастающая в самое настоящее побоище. В воздух взметнулась осветительная ракета, но я этому только обрадовался. Ведь читать стало только удобнее. Жаль только, светила эта ракета совсем недолго. А когда она погасла, пальба уже прекратилась. Под конец кто-то даже из гранатомета бахнул, и я почувствовал, как несколько бесов возвращаются в инферно. Скорее всего, они сами и бахнули, просто Рэмбо не успел их образумить. Вернулись лишь двое. И сам Рэмбо с пробитым плечом. Но, судя по лицам, все остались довольны заварушкой. «Вы зачем гранатомет использовали?» Отвлекся от изучения книги и посмотрел на них. «Может, не будем об этом, начальник?» — скривился Рэмбо. «Я же говорил, что тупые!» «Хорошо», — вздохнул я. «Вот, держи!» — сформировал небольшой сгусток энергии и метнул его своему помощнику. «Подлечись пока, а вы двое приберитесь там и трупы сложите вот в эту кучку», — указал на небольшую горку тел. «Спасибо, хозяин!» Рэмбо ловко поймал энергию и поклонился. «Вот что удобно с демонами, так это лечение. У них совсем другая структура тела, и потому они могут восстанавливаться в кратчайшие сроки за счет демонической энергии. Лекари тоже могут восстанавливать раны, причем даже демонам, но там совершенно иной механизм. Грубо говоря, лекарь заставляет клетки быстрее делиться и сращиваться между собой, дает им достаточно сил и питательных веществ, направляет процессы организма на восстановление тех или иных повреждений. Тогда как у демонов новые ткани — это буквально материализованная энергия. В общем, сложно все это и легко одновременно». Пока Рэмбо перерабатывал энергию, его подчиненные перетаскали трупы и рядом с ними сложили все добытое оружие. А мне оставалось лишь тяжело вздыхать. Дело в том, что военная часть здесь устроена немного иначе. И тут нет прапора, которому можно было бы сдавать все свои трофеи. Возможно, причиной тому сложная логистика, и вывозить отсюда всяческий хлам попросту невыгодно. Или просто начальник части не любит трофеи. Но свою выгоду я все равно получу. Потому призвал уже знакомых демонов-уборщиков и приказал им разобрать кучу. Все лишнее в утиль, остальное рассортировать и расфасовать по мешкам. В этот раз решил сэкономить энергию и заплатил несколькими мелкими монетами, чему демоны были предельно рады. Так что они не стали торговаться и сразу принялись за работу. А уже через полчаса от кучи трупов не осталось и следа. Даже окровавленный песок куда-то унесли, и на его место насыпали новый. Протерли тряпочкой камни, расправили и расчесали примятый куст. А оружие и личные вещи убитых аккуратно разложили передо мной. «Тут такое дело! Не хотел вас отвлекать, но...» — замялся Рэмбо. «Там на тяжелой технике едут». «Да чего им надо?» — возмутился я. «У меня есть одно предположение, но это не точно», — скривился Рогатый. «Возможно, хотя я в этом совсем не уверен, но не стоит упускать из внимания такую причину». «Говори уже», — не выдержал я. «Мне кажется, им не понравилось, что их по рации в задницу послали. Причем на русском языке», — развел руками тот. «Да кто их мог послать?» — отмахнулся я. «Ну, я, например», — потупил взгляд Рэмбо. «Ага, понятно. Вот вроде смышленный бес, но иногда поражаюсь его поступкам. Просто не могу понять, зачем. Что могло побудить Рэмбо взять рацию, специально вызвать командование вражеского отряда и послать их куда подальше? Да еще и на нашем языке. Так, этого уже не изменить. Да и винить тебя не могу, так как поступил бы так же», — не стал ему врать. «И сколько их?» «Много?» «Ага», — оскалился Рэмбо. «Очень много!» «Хорошо», — посмотрел на личные вещи убитых османов, среди которых лежала стопка золотых и серебряных монет. «Ну, если их много, то и мы экономить не будем». Взял три монеты, бросил на песок, вокруг них сформировал пентаграмму и добавил в нее своей крови, после чего отошел в сторону и отправил энергетический импульс для активации. Линии знаки мерно засветились, а над кругом призыва поднялось небольшое облако инфернального дыма, внутри которого можно было заметить вспышки огня. А когда дым рассеялся, перед нами появились шесть адских гончих. Да, не самые крупные и сильные их представители. Псы были мне примерно по пояс. Но все равно это серьезная сила. У каждой из гончих уже сформировались острые рога и костяная шипастая броня по всему телу. Изо рта валит пар, глаза сверкают пламенем, и гончие полны сил и решимости. Довольно мощный вид демонических тварей, если нужно совершить быструю и неожиданную атаку. Но управлять ими довольно сложно, ведь это стайные монстры, и сперва нужно заслужить их уважение. На это у меня не было времени, потому вместе с гончими появился их погонщик, двухметровый рогатый демон с завязанными глазами. Но завязаны они не ради понтов, а потому что их попросту нет. Да, он слепой, но это для погонщиков вполне нормально. Собак-поводырей у него предостаточно. А махать огромной железной дубиной слепота никак не мешает. «Вот тебе новый подчиненный», — кивнул своему помощнику. «Теперь справишься? А можно еще десяток бесов? Ближний бой — это хорошо, но огневая поддержка тоже не помешает», — замялся он. Впрочем, бесы обходятся достаточно дешево, потому не стал ему отказывать. И пусть стрелки из бесов так себе, но когда ты выпускаешь по противнику целый магазин вплотную, что-то да попадает. Все, теперь точно можно спокойно почитать книгу. Изучить несколько десятков новых слов, потренироваться в произношении. Примерно полчаса все было тихо, и я наслаждался потрескиванием топливных брикетов в костре. Хорошо, что прихватил их с собой, а то с дровами тут откровенно плохо. Отложил книгу в сторону и повесил над огнем котелок, чтобы заварить себе еще чая. просто в термосе закончился. А мне тут еще сидеть и сидеть. Да, тут и так жарко, но я пил чай даже в Инферно. И там температура даже ночью зачастую куда выше. Разумеется, там тоже есть самые разные климатические зоны и перепады температур, даже выше земных. Те же низины льда чего стоят. Там при 50 градусах мороза местные снежные демоны только начинают греться. Послышалась пальба, и совсем скоро я ощутил смерть беса. Видимо, и правда закопался в песок и начал палить практически вплотную. Затем послышалось несколько взрывов, натужный рев мощного двигателя, и снова почувствовал смерть одного из моих демонов. Но на этот раз погибла гончая, попала под гусеницы. Впрочем, для окончательной смерти демона нужно что-то посерьезнее пуль или гусениц. Так что не вижу смысла переживать насчет потерь. Если эта партия бесов закончится, просто призову новую. Ведь дело уже сейчас выглядит очень даже выгодным. «Да сколько можно?» — нахмурился командующий батальона Османской империи. «Что за бред?» Он некоторое время смотрел на интерактивную карту на своем специальном планшете и не мог понять, почему красные точки постоянно пропадают одна за другой. И уже не в первый раз в одном и том же месте. «Сержант, почему до сих пор не разобрались?» Рыкнул он на подчиненного мужчину лет 35 в свободных одеждах и с саблей на поясе. «Так мы посылаем отряд за отрядом, они не возвращаются!» — развел он руками. «Не знаю, что там за чертовщина творится!» «Но в этом месте точно никого не должно быть!» — воскликнул командующий. И действительно, это выглядело предельно странно. Ведь каждый знает, что эта местность насквозь просматривается высокочувствительными радарами. И группа даже из 10 противников будет у разведки османов как на ладони. Единственный способ остаться незамеченным — передвигаться поодиночке на легком транспорте. Но одиночные бойцы не смогут причинить серьезный вред и противостоять целым отрядам профессиональных воинов Османской империи. «Все, мне это не нравится», — махнул рукой командующий. «Сержант! 30 пехотинцев и вертолет в качестве прикрытия! Если они хотят войны, они получат ее!» Рэмбо стоял передо мной, потупив взгляд. Впрочем, не только он. Остальные бесы тоже чувствовали свою вину и не могли поднять голову, чтобы лишний раз не вызывать мой гнев. «Нет, это ненормально!» Закрыл я лицо ладонями. «Что вам было приказано? И что вы сделали?» «Ну, начальник!» — прогудел Рэмбо. «Хозяин!» — смиренно проговорили остальные. «Мы не хотели!» «И что мне с этой хренью делать?» «Куда ее деть?» — воскликнул я. «Ну, не знаю!» — развел руками мой помощник. «Попробуйте продать!» «Кому?» «Кому я смогу продать османский вертолет?» У меня уже заканчивалось терпение. «Впрочем, плевать». «Как?» «Нет, мне плевать, зачем вы его добыли. Но посадили-то как?» «Да там не все так сложно», — пожал плечами Рэмбо. «Взяли и посадили». «Ладно, с меня хватит», — помотал головой. «Нужно отсюда уходить, там еще люди двигаются в нашу сторону. Я не собираюсь высиживать здесь до самого окончания задания. Пусть полковник четко сказал, что у меня минимум сутки на это, но теперь османы решили взяться за меня серьезно, потому со следующей волной можно и не справиться. Тем более картограф уже передал мне блокнот, но заглянуть в него попросту не было времени». «Еще и вертолет этот. Не знаю, успел ли пилот передать информацию на базу, Но это и не важно. Главное, что на улице стало светло. Значит, спрятаться не выйдет, и надо срочно уносить ноги. Предварительно заминировав добытый вертолет, не обращая внимания на слезы Рэмбо, я завел двигатель квадроцикла и, ударив по газам, сорвался в сторону нашей военной базы. Пару раз артиллерия пыталась подбить нас, но снаряды не долетали до земли, случайно врезаясь в крылатых бесов. Итак, совсем скоро я выехал на основную дорогу, ведущую к главному входу в военную базу Российской империи. Удобно, что квадроцикл оборудован довольно крупными багажниками, которые защищены специальными решетками. Забил оружием и прочими трофеями сначала все сумки, потом багажники, а остальное намертво привязал к решеткам. Да, сдать винтовки не выйдет, но в крайнем случае привезу их в свою часть и передам прапору. А судя по тому, сколько знаков отличия я сложил в пакетик, никто возражать не будет. Вернулся на базу и сразу направился к полковнику. Он как раз проводил построение. И стоило мне остановиться, недоуменно уставился в мою сторону. «А ты чего так долго?» — удивился Собутыли. «Кто-то справился быстрее?» Для меня это тоже звучало странно. Надо будет вызвать картографа и спросить, почему он так долго возился. «Нет, просто османы почему-то зашевелились. У них там какая-то заварушка началась, подняли авиацию, войска...» Развел он руками. «В общем, непонятно, чего у них там произошло. И потому бойцам пришлось отступить. Но ничего, завтра отправлю вас снова». «А можно мне другое задание? Просто не вижу смысла перерисовывать заново». Протянул ему блокнот. «В смысле?» — удивился он, приняв блокнот. А еще сильнее полковник удивился, стоило ему открыть первую страницу. «А ты точно не умел?» — прищурился он. «Нет, сами же дали мне книгу, вот по ней и научился. Говорю же, у меня свои методы вдалбливания материала». Усмехнулся я, вспомнив, как при нем лупил себя по лбу книгой. «Но ведь...» Не верил своим глазам Собутыльев. «Посмотри, ты что, даже трубопровод отметил?» Он показал мне третью страницу блокнота, и тут уже я захотел хлопнуть себя по лбу. «Там не карта, там настоящее произведение искусства. Такие только в музей отправлять. Но перед этим оставить копию для командования, ведь на этой карте отмечен не только трубопровод, но и все скрытые позиции противника, его подземные ходы, бетонные укрепления, схроны оружия, склады». «Ну, я постарался», — попытался я сохранить лицо. «Но это все заслуга вашего учебника. Без тех знаний не справился бы точно». «Понятно», — задумчиво проговорил полковник. «Все свободны. А мне надо подумать и изучить материалы». На этом он развернулся и, слегка покачиваясь, направился к себе в кабинет. Собутыльев шел в кабинет и смотрел куда-то в пустоту перед собой. Он не мог понять, как это возможно. Эту карту рисовал настоящий мастер. Все линии идеально выверены. Каждая отметка имеет сноску и пояснение, выведенные каллиграфическим почерком под каждой страницей. Нет, здесь точно использовались какие-то способности. Обычный человек попросту не способен создать такое. Но информация в картах и правда эксклюзивная, и если все эти данные подтвердятся разведкой, это очень упростит будущую операцию. С этими мыслями полковник зашел в свой кабинет и некоторое время стоял, прислонившись к двери. «Нет, ну вроде профессионалы. Все опытные бойцы!» — воскликнул он. «И что? Профи обосрались? А этот новобранец взял и принес! Говорили, что слишком много противников, а этот взял и отбил все атаки. Так еще и трофеи принес!» Он замер на несколько секунд и задумался, как Константин смог так быстро научиться составлять карты. Полковник даже усмехнулся своим мыслям, но затем лицо его стало серьезным. Собутыльев медленно повернул голову и увидел книгу «Самоучитель по османскому языку», которым он пытается овладеть уже второй месяц, и никакого прогресса в этом нет. А что если... Он взял в руки книгу и еще некоторое время размышлял. «Ну давай, османский язык, приди!» С этими словами Собутыльев сначала легонько ударил себя по голове книгой, но, поняв, что знаний у него не прибавилось, решил попробовать ударить посильнее. «Практически все из вас не справились с задачей!» — прокричал полковник и грозно осмотрел строй. «Сизый! Я!» «Не справился!» «Валенсий!» «Не справился!» — проорал Собутыльев. «Рымский!» «Не справился!» «Первый!» «А вот первый молодец! Ты выполнил задачу превосходно! Даже, можно сказать, перевыполнил! И мне кажется, ты прирожденный разведчик и картограф! Молодец!» «Да у него врагов не было просто!» — возмутился кто-то из бойцов. «Были!» — рыкнул полковник. «Ага, слушайте его больше!» — возмутился другой бывалый боец. «Я бы тоже так думал, но он принес с собой нашивки и трофейное оружие. Так что задница творилась везде», — нахмурился Собутыльев. «В общем, первый. Ты молодец. Можешь отдохнуть. Остальные могут собираться на следующее задание». «Какая задача, товарищ полковник?» — уточнил один из них. «Задача — закрыть рот и ждать дальнейших распоряжений», — прорычал полковник, а я поднял руку. «Чего тебе первый? Я все четко сказал, можешь идти отдыхать». «Просто я не хочу отдыхать!» — воскликнул я. «Я воевать приехал, а не отлеживаться. Вы бы еще в отпуск меня отправили, ну, честное слово». «А ведь если вы его и правда отправите в отпуск, это будет не солдат, а анекдот!» — хохотнул кто-то из нашей части под воркутой. Он уже наслышался истории о новобранце, которому не дают воевать. «Вообще, будь мы не на войне, — замялся Собутыльев, — так бы и получилось. Если человек выполняет свою задачу настолько качественно, он заслуживает поощрения». «Поощрите меня отправкой на следующее задание», — предложил я. «Отдохнуть! Ты же старался, устал, наверное», — нахмурился полковник. «Я наотдыхался еще в Воркуте», — помотал я головой. «Да он только из отпуска вернулся», — хохотнул боец. «Хорошо, убедил», — сдался полковник. «Если хочешь, отправляйся с этими оболтусами. И не только с этими. Вас там много будет. Могу я уточнить цель задания?» Я снова поднял руку, тогда как Собутыльев смерил меня взглядом и тяжело вздохнул. «Можешь. Задача — высадиться на разведанных позициях и закрепиться там. Для этого вам выдадут специальные инженерные устройства, разработанные гениальными умами наших лучших инженеров страны. Но вы должны обращаться с этими хрупкими устройствами как можно бережнее. Отвечать будете за каждое из них. Необходимо создать укрепленные позиции, вырыть туннели, блиндажи, траншеи и ждать наступления врага». «А мне почему не ответили?» — воскликнул боец, который уже задавал этот вопрос. «Все просто, боец! Тебе не ответили потому, что после возвращения ты отправляешься во внеочередной наряд за разговоры в строю не по теме». «Но ведь я же то же самое спросил». «Но он, в отличие от тебя, свое задание выполнил», — пробасил Собутыльев. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» — крикнул другой боец, и на лице полковника появилась улыбка. «Вот, другое дело. По уставу это хорошо. Это правильно», — довольно проговорил он. «Разрешаю». «Что за чудо-разработка, с которой нам предстоит работать? Может, нам стоит изучить инструкции, чтобы случайно не испортить устройство?» — быстро проговорил тот. «Нет, не нужно», — отмахнулся Собутыльев. «Эти устройства продуманы до мелочей. Инженеры создали их такими, что ими сможет пользоваться даже ребенок». До самого вечера я был предоставлен себе. И поначалу мне казалось, что это будет скучное ожидание. Но мне повезло, и я подружился с нормальными мужиками, которые сидели в гараже и копались в танке. Смог пообщаться с ними на тему разного рода вооружений, техники, снарядов. Мужики попались разговорчивые и подробно отвечали мне на каждый вопрос. А все это время под танком сидел Рэмбо и старательно конспектировал все услышанное. А к вечеру нас спешно собрали, отправили на аэродром, и так мы отправились на задание. Сначала вылетели истребители. Затем небо закрыло целая армада вертолетов, и только после них в воздух поднялись пузатые транспортные самолеты. Место оказалось достаточно далеко от базы, и после обработки позиций боевыми воздушными суднами мы должны десантироваться в указанных координатах и сразу приступить к выполнению боевой задачи. Через узкую щель иллюминатора я видел, как истребители обрушивают на позиции врага весь свой боезапас. Они вскрывали системы противовоздушной обороны, палили по ним ракетами и скорострельными пулеметами. После чего армада вертолетов выпустила специальные ракеты, которые должны генерировать помехи. А затем и вовсе закрыли небо густым дымом, чтобы мы могли спокойно приземлиться и не бояться обнаружения. Вскоре внутри самолета сработал сигнал, и задний люк начал медленно открываться, после чего командир приказал начать десантирование. Первыми из трюма воздушного судна выскочили ящики с припасами. Затем вырвался специальный транспорт, и следом отправились мы. А я это дело люблю. Летать с парашютом довольно весело. Тем более у каждого на личном компьютере отображена точка, в которой нужно приземлиться. И что удобно, все небо заволокло дымом, потому никто не увидит, как четыре демона изо всех сил тащат меня точно к цели. Так что я просто наслаждался полетом и расслабленно болтался под парашютом. Иногда слышались канонады выстрелов, где-то что-то взрывалось. Но мне пока нет до этого никакого дела. Пока я в воздухе, остается лишь расслабиться и получать удовольствие. В итоге я приземлился ровно там, где была указана точка. Следом за мной, в нескольких метрах, приземлился командир. Надо сказать, бывалый опытный боец, это видно сразу. Хотя, возможно, приземлиться в заданных координатах ему помог дар ветра. «Первый, не спи!» — рыкнул он. «Помогай парашюты сматывать!» Сам он бросился к другому бойцу и быстро погасил его парашют, после чего направился дальше. Впрочем, я тоже занялся делом. Быстро сбросил с себя всю лишнюю экипировку и стал помогать остальным. «Нужно убрать все следы!» — крикнул командир по рации. «Быстрее, пока нас не засекли!» Работа тут же закипела. Появлялось все больше бойцов. Вскоре они начали подгонять разбросанную технику, подтаскивать ближе ящики с припасами. Все это необходимо было тщательно замаскировать и накрыть сетками. Местность тут, конечно, так себе. Иссушенная глинистая почва, песок, где-то виднеются крупные валуны. «Все, в укрытие!» Как только закончили с маскировкой, прокричал командир. «Какое?» — отозвался кто-то из бойцов. «Вон камни! Спрячемся пока за ними!» Бойцы быстро направились к укрытиям, и наступила звенящая тишина. Так, не проронив ни слова, мы просидели примерно полчаса, и в итоге командир выдохнул. «Нас не засекли, отлично! Можем приступать к выполнению задачи», — спокойно проговорил он. «Так какой задачи? Нам никто не сообщал подробностей», — возмутился один боец. «Не было времени. Мы вылетели на 2 часа раньше, так как могли измениться погодные условия», — ответил командир. «В общем, слушайте приказ». Мы подошли к одному из ящиков, и командир, нажав пару кнопок, открыл его. «Можете ознакомиться с чудом инженерной мысли, о котором говорил полковник». Все затаили дыхание, ведь каждому было интересно прикоснуться к высоким технологиям. Вот только командир достал из ящика саперные лопатки и продемонстрировал их нам. «Вот гениальное изобретение, которое изменило всю историю человечества! Берите лопаты и идите копать!» — хохотнул командир. «Да как так? Ну почему я опять повелся?» Кто-то хлопнул себя по лбу. «Ведь как правдоподобно было!» Бойцы сразу разобрали инвентарь и стали расходиться по своим позициям. Каждый отряд состоял из 7 человек, и это количество как раз рассчитано на создание оборонительных сооружений на каждом из выделенных под это участков. Все будто бы знали, что надо делать, а я просто ходил и не мог выбрать, где мне надо копать. «Ты уже выбрал свое направление?» — окликнул меня командир. «Чего ходишь без дела?» Замялся я. «Нет. Куда прикажете, туда и пойду». Пожал я плечами и заметил, что остальные бойцы перешептываются между собой. «Так ты сам должен выбрать в своем компьютере, где будешь копать со своим отрядом», — удивленно проговорил он. «Хотя, кто командир твоего звена?» Снова протянул я и посмотрел на свой наручный компьютер. «Тут написано, что я командир, и отряд состоит из 1 человека». «В смысле?» — удивился тот и посмотрел на свой компьютер, после чего перевел взгляд на остальных бойцов, что предельно старательно пытались создать вид кипучей деятельности. «Во время десантирования были ранены, но их уже отправили обратно на базу. Но все они были из разных отрядов». «Ах вы хитрые жопы!» — возмутился командир. «Если я все правильно понял, то на операцию были выделены отряды численностью в 7 человек. Каждый отряд мог выбрать свой, заранее продуманный командованием сектор, выкопать укрепление и в дальнейшем обороняться там. Но во время десантирования некоторые получили ранения, их уже эвакуировали на технике, и в нескольких отрядах осталось меньше 7 человек. А чтобы не копать за выбывших из строя, бойцы быстро переформировали отряды. И так уж получилось, что я остался один. Да, мне позже стоит разобраться в том, как правильно пользоваться этим компьютером. И в будущем внимательнее относиться к данным в нем». «Мужики, возьмете его к себе?» — командир обратился к остальным. «Не-не, у нас все укомплектовано!» — замотали они головой. «Куда нам еще одного?» «Тогда пусть покопает в одиночку!» — предложил кто-то из другого отряда. «Он в своих отпусках уже отдохнул достаточно!» А ведь демонолога легко обидеть. Но не каждый потом захочет отправиться на необитаемый остров, чтобы делать массаж 2 демонам. Впрочем, это поступок не того уровня, чтобы поступать настолько жестоко. Так что потом придумаю более мягкое наказание для них. «Ладно, не переживай», — похлопал меня по плечу командир. «Слушай новую задачу. Приказываю подготовить запасные позиции в квадрате 17.3. Как понял?» «Вы отправляете меня в тыл?» — удивился я. «Но я могу и здесь. Ничего в этом страшного нет. Могу подготовить левый фланг, Там как раз не хватает одного отряда». «Нет, боец, запасные позиции также важны. Если нас выбьют отсюда, придется отступать», — нахмурился он. «Это действительно важно?» «Это очень важно. Если нас выбьют, то единственным шансом на спасение будут подготовленные запасные позиции». На этом он выделил несколько бойцов для доставки техники и отправил нас на другие позиции. Правда, эти бойцы потом должны будут вернуться и оставить меня в одиночестве. Но так даже лучше. «В первый раз вижу, чтобы демона отправляли в тыл», — прошипел один из солдат, — «стоило нам выехать». Но за это он тут же получил мощный подзатыльник от напарника. «Слышь», — рыкнул тот, — «а ну отстань от новобранца». «Да какой он новобранец! Ты видел, как он приземлился?» «А как он стреляет?» — возмутился тот. «А ты откуда знаешь, как он стреляет?» «Мы на стрельбищах пока с ним не бывали», — нахмурился более опытный боец. «Он несколько десятков автоматов с прошлого задания привез. Конечно, он хорошо стреляет». «Ну вы и гниды, конечно», — помотал головой командир. Стоило двум груженным внедорожникам скрыться из виду. «Зачем так с новобранцем? Как минимум, он не наш», — пожал плечами солдат. «Да и просто смешно, он же молодой. Почему бы не подшутить?» «Тем более», — подметил другой, — «пусть в тылу посидит, там безопаснее». «Да и вы тоже молодец. Зачем было запугивать его и говорить, что нам нужны запасные позиции? Тут и так все хорошо будет». «По уставу запасные позиции необходимы», — нахмурился командир. «Вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства». «Ой, да какие обстоятельства тут могут возникнуть, командир?» — отмахнулся бывалый боец. «Согласен, никаких», — кивнул тот. «Но все равно нужно делать все по уставу». Там же спустя 6 часов. «Командир, я ранен!» — кричал солдат, держась за руку. «Как так? Откуда их столько прет?» «Гребаные камни!» — зарычал другой боец, пытаясь закопаться как можно глубже, но выходило у него так себе. Прогремел взрыв, и сверху его засыпало песком и кусками иссохшей глины. «Машину подбили! Их слишком много!» Крики заглушала шквальная пальба, и бойцы из последних сил держали оборону, пытаясь не подпускать врага слишком близко. Но даже так, в неглубокие окопы иногда залетали гранаты, и все большее количество солдат выбывали из строя, получая ранения. «Командир, мы стольких перебили! Почему они продолжают напирать?» «Они как-то узнали о наших планах», — ответил командир и запустил во врага воздушное лезвие. «Но у них ничего не выйдет!» Вместе с порывом ветра в сторону противника улетела осколочная граната. Последняя. Прошло еще 3 часа, но напор так и не прекратился. Казалось, будто бы османы никогда не закончатся, и с каждым часом их становилось только больше. Потому командир был вынужден принять сложное решение. Все за это время неподготовленные окопы успели осыпаться, и прятаться здесь стало невозможно. «Ладно», — вздохнул мужчина, — «отступаем!» «Но нам некуда!» — возмутился солдат. «На запасные позиции, которые выкопал наш боец!» — прорычал командир. «Да как мы все влезем в одну яму?» Командир понимал, что, скорее всего, так и есть. «Но лучше забраться в яму, чем умереть здесь без возможности оказать сопротивление. А ведь почти отбились. Просто не хватило немного времени на подготовку позиций. А так силы османов были бы отброшены относительно легко». Командир осознавал, что это конец. Но уходить надо красиво, потому он приказал заминировать позиции, занять 2 оставшиеся на ходу машины и мчать к запасным позициям. Возможно, произойдет чудо и удастся быстро выкопать новые окопы. Ну или погибнуть в открытом бою, если не получится. Два броневика сорвались с места, и совсем скоро уже позади послышались взрывы. Значит, османы уже добрались до окопов и уже начали преследование. Осталось слишком мало времени. Броневик резко затормозил, и это отвлекло командира от мыслей. Он посмотрел на водителя, а тот сидел и хлопал глазами, глядя куда-то перед собой. «Это что?» — удивленно проговорил водитель. «Окопы?» — не менее удивленно ответил командир, проследив за его взглядом. «Но откуда?» «Может, их первый выкопал?» — нервно хохотнул кто-то из бойцов. Солдаты сразу высыпали из броневиков и направились к окопам. А там, прямо посреди всех этих укреплений, лежал на деревянной лавочке тот самый новобранец. Он нацепил на глаза темные очки, закинул под голову руки и явно наслаждался отдыхом. «А вы чего?» Константин поднял очки и посмотрел на замерших сослуживцев. «Хоть бы доложили, что едете, я бы чайник поставил». «Первый?» — осипшим голосом проговорил командир. «Это что такое?» «Хм, что это?» Он указал на все вокруг. «Так позиции, которые вы приказали выкопать», — пожал плечами новобранец. «А вы зачем приехали?» «За нами преследование!» «Так чего молчите тогда?» Константин сразу подскочил с лавки. «Не теряйте время! Раненых в блиндаж лазарет, технику в подземные гаражи, боеприпасы на склад. А, у вас всего две машины. Ну и ладно, больше места останется. Может, у османов чего отберем?» Он невольно потер руки. «Хотя, о чем это я? Вот, специально для вас составлял». Первый достал из кармана бумажки и вручил их командиру. «Это схема опорного пункта». Командир сначала мельком заглянул в одну из бумажек, но замер от удивления. Так он и стоял, глядя то на бумажку, то на первого, то снова на бумажку. «Сколько вас здесь было, и как вы так быстро накопали эту крепость?» «Только я», — пожал плечами Константин. «Вот этими руками копал». «Врешь! Извини за мат!» — помотал головой командир. «Но вы не матерились». «Но хотел!» — серьезно проговорил он. «Командир!» — из окопа показался боец. «Посмотрите!» Он вывалил на землю груду деревяшек. Точнее, черенков с миниатюрными железными лопатками на конце. «Он все лопаты сточил!» «Да, да, едва на баню хватило», — тяжело вздохнул я. «Кстати, мужики, кто за дровами пойдет?» «Ты головой стукнулся?» — уточнил командир. «Да ладно, шучу я. Зачем сразу ругаться?» — возмутился я. «Дрова я уже притащил». Прогремел взрыв, и все разом попрыгали в окопы. «Кстати, будете чай с пирожными?» «Что? Откуда у тебя пирожные?» «От скуки. Я как выкопал, уже не знал, чем себя еще занять».